Глава 23. Теонг летел. Несмотря на драматизм ситуации, он наслаждался полетом. Теперь ему даже смешно было вспомнить свои сомнения насчет умения летать. Он летел, как дышал, настолько же естественно и непринужденно. И это доставляло ему непостижимое ранее удовольствие, непередаваемую радость, граничащую с абсолютным счастьем. И все же до абсолютного или хотя бы более-менее полного счастья было еще далеко. Заноза сидела в обоих сердцах тревога за друзей, давила тяжелым грузом огромная ответственность, что он взвалил на свои плечи. Да, эти плечи стали теперь шире во всех смыслах, но Тахасианин все равно оставался всего лишь живым существом, простым смертным, а вовсе не всемогущим героем, и уж тем более не богом. Может, неспроста на Тохасе отсутствовала религия? Может, крылатые предки давно уже поняли, что вера в себя куда важнее и надежней, чем в неведомого спасителя, что лучше не сидеть сиднем и ждать чудес откуда-то с небес, а совершать эти чудеса собственными руками, додумываясь до всего собственным умом. Только крылатые предки, похоже, перестарались. Они создали мир желанного изобилия, но не подумали о том, чем же еще занять разум и руки Тахасиан. В итоге пересыщение, лень, деградация и упадок. И словно в наказание за это потеря крыльев. Так может, боги все-таки существуют? Но скорее, таковы суровые законы природы. За счастье нужно бороться, а за леность и трусость расплачиваться. И, как правило, самым дорогим, тем, без чего это счастье невозможно. Вспомнив про свои обязанности, от которых он немного отвлекся, Теонг стал осматривать местность, над которой летел. Под ним был город. Здания отличались от тахасианских, но не настолько существенно, чтобы казалось чем-то иным. Разве что все они выглядели заброшенными и будто присыпанными пылью забвения. Даже с высоты можно было понять, что в этих домах люди больше не живут. Наверное, где-то все же проживала немногочисленная обслуга киберов, но понять это с высоты не представлялось возможным. А остальная часть населения Идилы, как уже знал Тахасианин, жила за городом, в так называемых резервациях, возделывая нехитрые делянки, занимаясь охотой и рыбной ловлей, чтобы не умереть с голоду. Киберам же людские жилища и вовсе были не нужны. Где они обитали, Теонг не знал и знать не хотел. Он обоими своими сердцами возненавидел этих бездушных существ, использующих людей в качестве игрушек и подпитки собственных мозгов. Но одно здание с киберами Тахасианину все же надо было найти, и как можно быстрее. «Как там, — сказал Фир, — 4 квартала в сторону гор». Ну да, он летел сейчас именно в сторону гор, вот только кварталы считать позабыл. Теонг хотел обернуться, но понял, что делать это уже нету смысла. Он как раз подлетал к площади в виде треугольника, на которой красовался большой куб, состоящий из 2 половин, ртутно-блестящий и угольно-черный. Возле входа в здание Тахасианин заметил движение. Это были киберы. Причем в весьма немалом количестве, не менее 5 десятков. Наверняка, получив сообщение от своих механических сородичей из покинутого Теонгом павильона, они ждали именно его и начали стрелять сразу же, как только он показался в зоне поражения. Впрочем, снижаться ко входу Тахасианин и не собирался. Его путь лежал на крышу, но теперь лететь к ней, снижаясь по касательной, становилось опасно. Поэтому Теонг выбрал иной путь. Он круто взмыл вверх, все набирая и набирая высоту, покуда не достиг той, на которой, по его мнению, лучи киберов не имели уже убойной силы. Возможно, он ошибался, но проверить свои суждения мог только на опыте, к чему, разумеется, отнюдь не стремился. Зависнув примерно над центром крыши здания, Теонг сложил крылья и камнем рухнул вниз, вращаясь по спирали. Возможно, и даже наверняка по нему стреляли, но ни один луч его, по счастью, не задел. А может, дело и правда было в небольшой убойной дальности лучеметов. Когда же Тахасианин снизился настолько, что лучи уже могли бы причинить ему вред, его закрыло от них само здание. Теперь киберам для того, чтобы попасть в цель, требовалось отойти от двухцветного куба, но сделать это они бы все равно не успели. Теонг через какой-то десяток секунд уже был на крыше. Он огляделся, хотя особого смысла в этом не было. Крыша оказалась абсолютно пустой и ровной. Покрывающий материал по структуре и цвету походил на бетон. Единственное, за что на этом ровном большом сером квадрате мог зацепиться взгляд, была невысокая конструкция в самом его центре. Тёнг подошел ближе и подумал, что если их с Макуром рассуждения насчет антенны имели верную подоплеку, то скоро все кончится. Говоря откровенно, Тахасяню представлял себе нечто более грандиозное, а то, что находилось сейчас перед ним, имело весьма скромные размеры и высотой не превышало его собственного роста. Антенна представляла собой четыре трубки, толщиной где-то с его предплечья, поднимающиеся из углов квадрата со сторонами примерно в полметра. Две трубки были блестящими, две другие — угольно-черными, в полном соответствии с раскраской киберов. Всю четверку скрепляли друг с другом металлические уголки серого цвета. Почти в самом верху, сантиметров за 30 до верхней точки, от каждой трубки под прямым углом расходились по два узких веера и прозрачных прутьев, метра полтора в длину. И внутри этих прутьев то и дело проскакивали, искрясь, разноцветные молнии. Зрелище было таким завораживающим, что Тиунг простоял, пожалуй, несколько минут, полностью потеряв ощущение времени. Опомнившись, Тахасианин еще раз огляделся. Особенно внимательно он осмотрел основание антенны и поверхность крыши вокруг нее. На сей раз ему удалось разглядеть кое-что еще, помимо самой антенны. В шагах в трех от нее он увидел на сером бетоне метровый квадрат, будто прочерченный чем-то острым. Да и сама его поверхность была хоть и такой же серой, но более гладкой, чем остальная крыша. Несложно было догадаться, что это не что иное, как люк. Через него, скорее всего, поднимались на крышу киберы для починки, профилактики или настройки антенны. Имелись ли на крыше другие люки, разглядеть Тиунгу не удалось. Но на этот он теперь поглядывал с повышенным вниманием. Между тем следовало решить, как вывести из строя антенну. Первой мыслью было отделить каким-то образом прозрачные искрящие прутья. Они выглядели достаточно тонкими, чтобы их перерезать лучеметом. Но, подумав еще немного, Тахасианин отверг эту мысль. Могло оказаться, что прутья имели только вспомогательную функцию, а то и вовсе служили лишь ночным маячком для летательных аппаратов. В таком случае их уничтожение не принесло бы ровно никакой пользы, да еще могло и включить охранную сигнализацию. Так что следовало снести напрочь всю антенну. А вот хватит ли для этого мощности лучеметов, Тиунг сомневался. Поэтому он решил сначала взорвать в основании между трубками гранату. Если же взрыв не сможет уничтожить конструкцию, тогда уже задействовать лучеметы. Взрывать гранату было рискованно. Следовало положить ее, отпустить рычаг и за 3-4 секунды убраться на безопасное расстояние. «Но это же...» — вспомнил Тахасянин. 30 метров! Мне ни за что не пробежать столько!» Однако стоило ему так подумать, как тут же захотелось влепить себе по лбу. Снова забыл, что умеет летать. Конечно, гарантии, что он летает намного быстрее, чем бегает у Тиунга, не было, но никто не мешал ему это проверить. Тахасянин распахнул крылья, присел, сделал вид, что положил гранату и, сильно оттолкнувшись ногами, что из силы ударил крыльями и полетел, считая при этом секунды. На счет 3, лучше готовиться к худшему, он опустился на крышу. Точно измерить расстояние было нечем. Пришлось считать шаги. Их получилось 42. Но его шаг определенно был больше метра. Не намного, но все-таки. Где-то около дела, решил Тиунг. Тем более, если граната взорвется не через 3, а через 4 секунды, то он точно успеет отлететь на безопасное расстояние. Да и какая, собственно, разница, успеет или не успеет. Других вариантов безопасного взрыва гранаты он придумать все равно не мог. Не кидать же ее издали с надеждой, что попадет точно куда нужно, и что взорвется она именно в тот момент, когда в этом нужном месте окажется. Будь у него в запасе еще пара гранат, можно было бы попробовать, а так... Потеря — единственный крах всем надеждам. Так что будет вернее рискнуть не боеприпасом, а собой. Тем более, погибнуть, выполнив задачу, все равно куда лучше, чем, оставшись живым, вернуться к друзьям ни с чем. Отбросив последние сомнения, Тиунг подошел к антенне, достал гранату, отогнул стопорные усики, выкинул предохранительное кольцо, присел, протянул руку со смертоносным бочонком между вертикальными трубками, а потом, распахнув крылья и приготовившись к прыжку, разжал пальцы, отпуская рычаг взрывателя. Взлетел он, как и в прошлый раз, быстро, но не успел взмахнуть крыльями и трех раз, как в левое крыло вдруг что-то обжигающе больно кольнуло. «Неужели успела взорваться граната?» — Мелькнула в едином мозгу мысль. «Но почему я не слышал звука взрыва?» Крыло перестало слушаться. Тахосянина мотнула влево и бросила на бетон крыши. Тёнг больно приложился к твердой шероховатой поверхности и едва успел сгруппироваться, как грянул взрыв. Просвистели совсем рядом осколки, по счастью, не задев его. Тахосянин приподнял голову. Антенна, к великому его огорчению, хоть и покосилась, но устояла. А что случилось с его крылом? Тёнг обернулся. Все сразу стало ясно. К нему сразу с двух сторон подбирались киберы, по четыре с каждой. Как всегда, половина из них была с блестящими телами, а половина с черными. Почему-то они не стреляли. Но Тахосянин уже понял, почему. Он лежал слишком близко от антенны, и киберы боялись ее задеть, стреляя с большого расстояния. «Что ж», — подумал Тёнг, — «зато могу, не опасаясь задеть ничего, кроме круглоголовых, стрелять я». И он нажал кнопки обоих лучеметов. Один из черных киберов, шатаясь, завертелся на месте и упал. Воодушевленной удачей Тахосянин продолжил чертить по киберам лучи. Но тут до него дошло, что и стреляв заряд аккумуляторов, он не сможет пережечь уцелевшие трубки антенны. Тёнг убрал пальцы с гашеток и стал лихорадочно прикидывать. Если он сейчас наведет лучеметы на антенны, то киберы наверняка рискнут выстрелить в него. Вероятность целенаправленного уничтожения им передающей конструкции была куда выше случайного попадания по ней киберами. В этом случае он наверняка погибнет, так и не выполнив миссии. Если же он продолжит стрельбу по киберам, то вряд ли успеет уничтожить всех семерых до разрядки аккумуляторов, а тогда тоже смерть и тоже невыполнение задачи. Что же солить твою плешь оставалось в запасе? Да, собственно, и ничего. Разве что просто ждать, когда по нему начнут стрелять, а вось зацепит случайную антенну. «А не дурак ли ты, друг мой?» Едва не высказал вслух Тёнг. «Зачем надеяться на случайность, если можно создать закономерность?» Суть возникшей у него мысли заключалась в том, чтобы встать прямо возле антенны, закрыв ее своим телом. Пусть эти сволочи стреляют по нему, но и мимо антенны они тогда не промахнутся. Причем сам он до тех пор, пока будет жив и пока сможет держать оружие, будет сжечь основание антенны, находясь к ней вплотную, чем наверняка увеличить температуру в точке соприкосновения лучей с целью. До антенны он добрался ползком, волоча пораженное левое крыло. Оказавшись на месте, Тахосянин увидел, что взрыв гранаты полностью разорвал одну трубку конструкции и сильно покорежил еще две. Те держались буквально на ниточках. Казалось, что их можно оторвать просто руками. Зато четвертая угольно-черная трубка осталась совершенно целой. Тёнг поднялся на ноги, заслонив с собой антенну, закрыл правым крылом прозрачные прутья одного из вееров, а затем, превозмогая боль, поднял руками левое крыло и забросил его на второй веер. Прежде чем направить лучемета на основание уцелевшей трубки, он оглянулся, чтобы посмотреть на противников. То, что он увидел, настолько шокировало Тахосянина, что он смог произнести только «Валять твою кладь!», а все остальные мысли будто вовсе покинули его единый мозг. Все восемь киберов неподвижно лежали на крыше. Причем было совершенно очевидно, что они не залегли специально, защищаясь от лучей его лучеметов, а валялись, словно отброшенные кем-то большие куклы, беспорядочно раскинув руки и ноги. «Что же это такое? Ладно, одного я успел поджарить, но остальные-то семь почему окочурились? Даже если я зацепил их тоже, то не всех же семерых настолько сильно. Или они притворяются? Интересно, могут киберы притворяться?» Все это выглядело настолько странно, а Тёнг был настолько обескуражен, что не заметил, как случайно отнял от веера правое крыло. И вдруг киберы зашевелились. Все, кроме одного уничтоженного ранее. Они явно пытались встать на ноги, но получалось у них плохо. Правда, один из них, то ли догадавшись, что может сделать хотя бы это, то ли совершенно случайно, поднял лучемет и выстрелил в сторону Тахосянина. Тёнг вскрикнул от острой боли, теперь уже в правом крыле. К счастью, импульс был коротким. Кибер уронил руку с лучеметом и вновь попытался встать на ноги. А Тахосянин посмотрел на свое второе прожженное крыло и только теперь понял, что он не закрывает больше веер прозрачных прутьев. Это крыло он сумел поднять без помощи рук и водрузил его на прежнее место. затем снова оглянулся на киберов. Они снова лежали без движения, как мертвые куклы. «Так вот оно что!» — ахнул Тионг. «Мое тело служит экраном для ментальных волн! Ковать твою медь!» Теперь ему стало понятным и то, почему тахасиане не поддавались воздействию ментальной установки. Но как бы ни было замечательно данное открытие, стоять, раскинув крылья возле антенны всю жизнь, Тионг не собирался. К тому же он экранировал собой только один, пусть и большой сектор излучения. Дело все равно нужно было доводить до конца. И тахасианин направил оба лучемета на уцелевшую черную трубку. Пережечь ее он успел, не разрядив ни одного аккумулятора. Оставшись поддерживаемой только ниточками двух раскуроченных взрывом гранаты трубок, антенна начала стремительно наклоняться и вскоре, оборвав их своим весом, рухнула на бетон крыши. Разноцветные молнии внутри прозрачных прутьев ярко вспыхнули и погасли. Однако тахасианин не удовлетворился достигнутым. Шипя от боли в прожженных крыльях, он дотащил оказавшуюся совсем не тяжелой конструкцию до края крыши и столкнул ее вниз. Теперь оставалось как-то спуститься самому. Способность к полету он однозначно потерял, хорошо, если только временно. Иной возможности, кроме как искать путь, по которому на крышу поднялись киберы, не оставалось. А, собственно, чего его искать? У самых краев крыши, откуда появились киберы, виднелись поднятые крышки люков. Тёмк направился к одному из них, но идти ему мешало левое крыло. Если правое, хоть и преодолевая боль, он сумел сложить и пристроить на место, то левое даже поднять никак не удавалось. Тахасианин снял пустой подсумок из-под гранат, распустил лямку, а затем, кое-как подняв и пристроив руками крыло на место, привязал подсумок, захватив оба крыла. Теперь ходьбе ничего не мешало, да и боль в раненых крыльях, казалось, чуть поутихла. Проходя мимо обездвиженных киберов, Тёнг собрал их лучеметы и пристроил в пустой подсумок. Полностью они в него, конечно, не влезли, но, по крайней мере, не вываливались. Два же своих лучемета тахасианин по-прежнему нес в руках. По идее, все киберы сейчас должны быть обездвижены, попросту говоря, выключены, но мало ли. Наверняка это не единственное место на планете, где они заправляли. Судя по услышанному от Фира, таких центров существовало множество, ими была охвачена вся Идила, и уж наверняка между ними поддерживалась какая-то связь. Возможно, в соседних районах уже поднята тревога, и сюда летят спасатели. Поэтому, решил тахасианин, лишняя предосторожность не помешает. Да и не может в такой ситуации предосторожность быть лишней. Подойдя к открытому люку, Тёнг заглянул внутрь. Вниз вела простая железная лестница, длиной около 3 метров. Она упиралась в хорошо освещенный гладкий пол. Больше из этого положения ничего видно не было, так что следовало просто спуститься и все разглядеть на месте. Тахасианин, свесившись в люк, прислушался. Ничего не услышав, вздохнул и, взяв оба лучемета левой рукой, стал спускаться по лестнице, помогая себе правой. Оказавшись внизу, Тионг огляделся. От широкой площадки, на которой он сейчас стоял, вели 3 коридора, прямо налево и направо. Все они были хорошо освещены и выглядели совершенно одинаковыми. Во всех 3 вдоль стен имелись двери, по 2-3 на коридор. Возле начала каждого из коридоров также виднелись двери с рядом кнопок возле них. Вероятно, это были лифты, но проверять это тахасианин не стал. Пользоваться подъемником ему совсем не хотелось, сразу вспомнилась зубастая тварь, что едва не сожрала его на Тохосе. Но дело было не только в этом. Страх он уже умел контролировать. Ему не хотелось оказаться заблокированным в лифте, в случае, если перестанет поступать энергия. А это, если помнить о вероятности поднятой тревоги, казалось вполне возможным. Альтернатива спуска была в виде обычной лестницы, ведущей к нижним этажам. Перед тем, как спускаться, Тёнг прошел по коридору, ведущему прямо, и открыл одну из дверей. За ней оказалось большое помещение, заставленное монотонно гудящими и мигающими индикаторами оборудования, с многочисленными пучками проводов между непонятного назначения матово-серыми коробками. То, что это было частью ментальной установки, казалось очевидным. Тахасианин поднял оба лучемета и привел их в действие, наводя лучи во все подряд, на что только падал взгляд. Помещение заполнилось вспышками искрящих проводов и удушливым дымом. Закашлявшись, Тёнг снял пальцы с гашеток и выскочил в коридор. В здании было 8 этажей. На каждом из них тахосянин заходил в какую-нибудь дверь, и если видел там что-то похожее на электронное оборудование, сразу пускал в ход лучеметы. Благо, этого оружия у него теперь имелось в избытке. В конечном итоге из 10 у него осталось лишь 4 заряженных. Использованные он сначала носил с собой, а потом все же выбросил. Как и где их удастся зарядить или сменить аккумулятор, он все равно не знал, а таскать лишнюю тяжесть посчитал не особо разумным. Дважды Тионг натыкался на помещение, похожее на то, о котором рассказывал Макур, с транспортными лентами посередине и 2 рядами кресел с колпаками вдоль стен. Там он тоже поработал лучеметами, покромсав кресло и порезав на несколько частей ленту. Несколько раз встречались ему и бездвижные тела киберов. Когда он увидел их впервые, то навел было лучемет, но рука дрогнула. На овальную кнопку он так и не смог нажать. Стрелять в поверженного врага ему показалось недостойным. Понимал, что в принципе это такие же бездушные механизмы, как и та аппаратура, которую он только что сжигал с чувством глубокого удовлетворения. А вот не поднималась рука, и все тут. Тахосянину очень хотелось обойти все здание и покромсать, сжечь лучами как можно больше оборудования, принесшего гибель множеству местных жителей. Но он помнил, что каждая лишняя минута задержки уменьшает шансы его друзей выжить. Да и киберы им, скорее всего, больше угрожать не могли. Но что, если друзья истекают сейчас кровью, и дорога не то что минута, а каждая секунда, чтобы успеть их спасти? И потом, что значит «если»? Асом, Афир, они-то уж точно ранены, и ранены очень серьезно, особенно Сом. И если он, Тионг, сейчас вернется, а ему скажут, что сталкер только что умер, он не простит себе этого до конца жизни. Ах, как обидно, что нельзя воспользоваться крыльями. Йодистый калий, как бы они пригодились сейчас. И выйдя, наконец, из проклятого здания на улицу, тахосянин побежал изо всех сил.